Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня поговорим с вами о браке, о смысле брака. Такая простая вещь – брак, такая глубокая вещь – брак, такая непонятная вещь – брак. Супружество. Так есть такая шутка, дескать, хорошую вещь браком не назовут. Супружество, так назовем этот священный союз, родившийся в раю. Он райский. Если в мире нашем есть супружество, то это знак того, что мы в раю были однажды, что бытие свое человек начал в раю. Брак – напоминание о райской жизни, о райской действительности. Каков смысл у брака? То есть он не просто естественен, как бы так. Вот птица поет и гнезда вьет, там рыба плавает там, и от удочки убегает или от сети. В человеке нет ничего инстинктивного. Вернее, есть, но это не важно. Важно то, что свободно, и то, что целеустремленно и сознательно. Вот это человеческое. Поэтому сегодня поговорим о трех, а их именно три, таких сформулированных целях и смыслах супружества. Во-первых, супружество создано для взаимопомощи. Когда Господь Бог создавал жену, Иша, то есть часть мужа, который по-еврейски Иш, то Господь Бог сказал, что сотворим, значит, ему, то есть человеку, помощника, подобного ему. Супруга должна быть помощником человеку, которым в точном смысле является Адам и его дети, мужчина. То есть жена-помощница, она нужна мужу в помощь. Помощь не только там, вот, в бытовом смысле, помощь в нравственном смысле. Поскольку жена зачастую является совестью мужа, и она сигнализирует ему о его неправильных поступках. Она говорит ему о том, где он неправ, где он смешон, где он сходит вниз с высоты своего там, положения, своего достоинства. И то, что мужья, там, крадучись, подбираются к дверям своего дома, будучи навеселе, и ждут там, грозящую там, скалкой там, или сковородкой жену, это все вписывается в контекст правильных супружеских отношений. Жена – совесть мужа. Она ругает его. Она говорит ему о том, что он там ленив, там, или он там-то. Она, конечно, может говорить лишнее, там, что он бездарен, что он там такой-сякой, что он другие вон чё, а ты вон чё. Это может быть, конечно, сложности. Здесь уже грех мешает. Но, в принципе, жена – это как бы озвученный голос совести мужа самого, и она со стороны говорит супругу нужные вещи, и он должен ее слушаться. Зачастую мы можем расслышать в голосах наших жен именно голос правильный, переживающий о нас, тревожащийся, может быть, сентиментально, там, по-женски тревожащийся, но бескорыстно, от любви, тревожащийся о человеке. Жена-помощница. То есть вот брак тверд тогда, когда муж и жена помогают друг другу жить, не мешают друг другу жить, да, не убивают друг друга по мелочам и по-крупному, а помогают друг другу жить. Это очень важно. Это первый смысл брака. Первое, что о браке сказано, это сотворим, значит, ему, человеку, помощника, подобного ему. Это первые слова о браке. Дети потом. Все остальное тоже потом. Второе, что касается брака, это родовая деятельность и совместная жизнь. То есть они должны быть одной плотью. Адам, увидав свою подругу будущую, свою единственную жену свою, которую потом он назвал Евой, Хавой, жизнью, он сказал, что оставит сия кость от костей моих, стал он пророчествовать, и плоть от плоти моя, и наречется сия жена, яко от мужа своего взята бы сия. Сего ради, говорит Адам, оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, будет два в плоть едину. И то, что Бог соединил, человек не разлучает. Адам пророчествовал, потому что он сам нерожденный, у него нет ни отца, ни матери, он сотворенный Богом из праха. И у Евы нет ни отца, ни матери, значит, и он говорит о своей жене, имея в виду будущее потомство. В этом смысле он еще абсолютно не знает, о чем говорит. То есть он еще не знал ее как женщину, она еще не носила во чреве. Но он уже говорит об этом, и они будут вместе одной плотью. То есть они будут два в плоть едину. И цель супружества нашего – это быть одной плотью. То есть из двух лепить одно. Человечество живет в некотором смысле по образу Святой Троицы. В Троице три лица и одна природа. То есть Отец, Сын и Дух Святой – три ипостаси, три лица. Три несмесимых образа, три личности в одной природе. В браке мы имеем два лица, два человека в одной природе, как бы. Одна, природа у них одинаковая, муж и жена – это одна плоть. Один человек, одно существо. И будут два в плоть едину. То есть одна плоть и два человека. То есть это некий образ, тень, подобие, какой-то отблеск такой троичного бытия. Когда двое уже не два, но два равно одному. Как в Троице, три не равно трем, то три равно одному. Три лица – одна природа. В браке два лица – одна плоть. Единение мужа и жены особенно важны, вот это органическое, телесное соединение в одну плоть, очень важны сегодня, в нашей развращенной, безбожной, нечестивой, и можно дальше продолжать в духе апостола Павла, гнусной, такой-сякой, там, 15-45 жизни. Потому что сегодня брак приобретает новый смысл из-за этого. Апостол Павел говорит, что блудодеяние ради каждый свою жену да имеет. И каждая своего мужа. То есть брак сегодня нужен, телесный союз, нужен также и для того, служебно нужен, для того, чтобы мы не блудили. Человеку, имеющему жену, женщине, имеющей мужа, но несравнимо легче удержаться от разврата, от этой бездонной пропасти, головокружительной пропасти, засасывающей человека, разврата и всего, что с ним связано, значит, если он имеет супругу, супруга соответственно. Брак служебен, он нужен для того, чтобы мы воздерживались от блуда. Это вторая цель его. Дети, заметьте, на третьем месте. Они не первые и не вторые, а только третьи. То есть мы не входим замуж, не женимся для того, чтобы детей рожать. Мы женимся, выходим замуж для того, чтобы восполнить свою неполноту, чтобы помогать друг другу, чтобы воздерживаться от грехов, царящих в окружающем мире, для того, чтобы быть одной плотью. И только лишь затем, уже как третий плод, даже не второй, а третий, для того, чтобы быть отцами и матерями. Наконец, третье – это брак нужен для продолжения рода. Я повторяю, настаиваю, что брак нужен не для рождения детей в первую очередь, а для того, чтобы решить первостепенные задачи, чтобы иметь себе помощника, восполнить свою недостаточность, и для того, чтобы гармонично создать одну, единую жизнь из двух человек, и лишь потом уже стать отцами и матерями, приобрести новое качество. Я говорю это потому, что католический катехизис, например, там вероучение считает, что безбрачный брак – это как бы полбрака, там как бы, ну, там плохо, да? И считается, что нехорошо там жить, не рожать, но бездетный брак – это такой же брак. Главное, чтобы была любовь, согласие, верность, единение, полнота, все остальное приложится. Детки почему никогда не скрепляют разводящиеся браки? Вы замечали, что когда люди разводятся, то говорят, ну как же, у тебя же дети, там и так далее, и тому подобное. Да не держат дети никого, никогда не держали. Почему? Да потому что дети – это не фактор скрепления брака. Не для того брак создается, чтобы дети его держали, там, или дети не для того рождаются, чтобы брак скреплять. Если брак без детей крепок, он с детьми будет крепок. Если брак без детей ничтожен, он без детей, с детьми будет ничтожен. Дети – это лишь третье звено в этой общей цепи. Да, нужно умножать человеческий род. Да, нужно достигать неких общих человеческих целей. Человечество – это некий общий организм, стремящийся к определенной цели. И в течение одной жизни эту цель не достичь. Поэтому нужно множиться и размножаться, и плодиться, и длиться во времени для того, чтобы совокупно общими усилиями некую общую цель достигать. Для этого также нужно чадородие. Вот. Но это не главное в браке. Главное в браке – это то, чтобы из двух стало одно, чтобы жена в муже имела хозяина, а муж в жене помощницу, чтобы они воздерживались от блуда, живя в роде этом, прелюбодейном и грешном. Это главные характеристики нынешней жизни. Наш мир назван Христом прелюбодейным и грешным. И это факт. От него не убежишь. Поэтому блудодеяние ради каждый пусть имеет свою жену и каждый своего мужа. И только потом уже детки, как наследие, как роса с небес, как благословение от Господа, мзда плода чревного, значит, чада наши, любимые нами, которых мы переживаем и так далее. Вот три смысловые части брака. Об этом можно много говорить дальше, но время наше истекает, подбегает к концу. Например, на основании этого можно видеть, почему Христос свят, девственен и безбрачен, потому что он не нуждается в помощниках, он сам держит в руках все, ему помощники не нужны. Он безгрешен и не боится соблазнов, поэтому ему не нужна защита от блуда. И он не длит нас дальше, ибо в нем омега, он альфа, то есть начало, и омега, то есть конец. Все от него, им и к нему. То есть в нем завершение человеческого рода, поэтому длиться ему дальше некуда. Он поэтому девственен, безбрачен, он есть телос, то есть окончание, завершение человеческого рода. То есть мы к нему стремимся для того, чтобы в нем соединиться и обрести полную гармонию с Богом, совестью и так далее, друг с другом. Так что сегодня, ложась спать, мысленным взором окинем наше супружество, подумаем, что в нем хорошо, что не очень хорошо, что нужно исправить, что нужно усилить для того, чтобы браки наши были тверды, потому что от твердости брака зависит твердость всей Вселенной.